Нью-Йорк, 2008 год. Я решил, что моя проблема не в алкоголе и наркотиках, она в дневном свете. Продав небесный замок на Central Park West, я вернулся в лофт на Мод-стрит, где жил с 1995 года. Годами я приобретал намного более впечатляющие объекты недвижимости, но лофт на Мод-стрит был единственным местом, где я чувствовал себя как дома. Проблема заключалась в том, что на потолке было полно световых люков. Благодаря им лофт был красив, с игрой света и тени на пустых белых стенах. Но это мешало мне спать днем. Я не бывал дома 6 ночей в неделю, бодрствуя до 7 или 8 часов утра. Зимой все было прекрасно. Я надевал маску для глаз и оставался в постели до 5 вечера, пока снаружи люди тащились по холодному и грязному снегу. Но сейчас, летом, когда солнце сожгло серые зимние облака, даже в маске мне мешал спать безжалостный дневной свет. Как бы сильно я не любил свой лофт, мне казалось, что лучше найти подвальную квартиру без окон и жить в ней, полностью скрывшись от смены времен года и солнечных лучей. Неделю назад я сидел в туалете бара на Ладлоу-стрит и принимал наркотики с несколькими лучшими друзьями, с которыми только что познакомился. Когда я рассказал им о своем плане жить в подвале и никогда не видеть солнца, один из моих новых лучших друзей сказал, что кое-кто из его знакомых продает бар в Бруклине. На самом деле, уточнил он, владелец продает не только бар, на продажу выставлено все здание. И, сообщил он мне с ухмылкой, там есть подвал без окон. На следующий день я позвонил продавцу и по линии метро L поехал в Бушвик лично осмотреть здание. 10 лет назад Вильямсбург был новой границей города, а Бушвик – неизведанным миром на краю карты. Но стерильное облагораживание Манхэттена толкнуло людей в скользкую диаспору периферийных районов. Можно было доехать до бара на лимузине, но я не был на линии L несколько десятилетий и хотел увидеть, насколько она изменилась. Когда я перебрался в Нью-Йорк в 1989 году и жил на 14-й улице, грязная линия L была моим спасательным кругом. Я ездил по ней на запад, в студию, в Instinct Records, на 8-й авеню. Я ездил по ней на восток, к друзьям, ставшими первыми поселенцами в новой хипстерской земле Вильямсбурга. В последний раз я был на линии L в 1992 году, когда спешил на рейв в глубине Бруклина. Линия L 2008 года мало чем отличалась от самой себя в 1998 году, но зато здорово изменился я. 16 лет назад я был ясноглаз, трезв и влюблен в зарождающуюся рейв-сцену. Теперь же потерял почти всех своих друзей, был склонен к самоубийству и хотел купить бар, где мог бы напиваться до смерти. В 1992 году я предполагал, что к 2008 году женюсь и буду жить на ферме где-нибудь на севере штата с доброй любящей женой и множеством детей и собак. Сегодня же хотел только жить в подвале и избегать света, пока не умру. Когда я разговаривал по телефону с владельцем бара, он прямо сказал мне, почему продает свой рай без света. Он был кинопродюсером, оказался на дне из-за алкоголя и наркотиков и разорился из-за десятилетней кокаиновой зависимости. Он бросил пить и принимать наркотики, но ему нужны были деньги. Я задумывался о трезвости, и мне становилось все труднее и труднее отворачиваться от доказательств того, что мой образ жизни разрушает меня. Я даже пару раз для ознакомления побывал на собраниях АА, Содружества анонимных алкоголиков. Но несмотря на истории участников этих собраний, в чем-то очень похожих на мою, я не утвердился в мысли о том, что страдаю зависимостью от спиртного. Я говорил себе и всем, кто слушал меня в барах в 3 часа ночи, что я просто любитель алкоголя. Водка, пиво, вино никогда не подводили меня. Алкоголь был вездесущим и надежным другом. Если пьянство меня убивало, то виновато было не спиртное, а весь мир. Мир так много обещал, но оказался жестоким и бесчестным. Я сошел с поезда на станции Бушвик, прошел несколько кварталов и встретился с владельцем бара. Он курил сигарету, ссутулившись в той пораженческой позе, которую я наблюдал у анонимных алкоголиков. Мы пожали друг другу руки, и он провел меня к своему дому. Открыл входную дверь бара. «Я много дней провел здесь», — сказал он потухшим голосом. Это был небольшой многоквартирный дом с двумя надземными этажами, баром на уровне улицы и подвалом, в котором хозяин употреблял наркотик. Я не желал показывать охвативший меня энтузиазм, но мне захотелось тут же купить это здание. Оно скрывалось в промышленном районе, было зажато между складами на улице, которая, как я знал, после 6 вечера будет совершенно пуста. Здесь все было правильно. Нынешний владелец, возможно, и достиг дна, подумал я, но у него хороший вкус. На верхних этажах размещались несколько хорошо отремонтированных помещений. Я подумал, что могу даже позволить нескольким зоозащитным организациям, с которыми сотрудничал, использовать их в качестве офисов. Бар на уровне улицы был простым и со вкусом обставленным, со старой деревянной стойкой у одной стены и сделанными на заказ кабинками у противоположной. А подвальный коксовый притон оказался просто идеальным. Его стены были выкрашены в черный цвет, а в нем стояла диджейская кабина в одном углу, небольшой бар в другом и мягкие диваны у стен без окон. Здесь можно было зависнуть на 12, 24 или 96 часов, полностью выкинув из мозга знания о существовании внешнего мира. «Я плохо торгуюсь», — сказал я, — «но действительно хочу купить ваш бар». «Ну что ж, пойдемте поговорим». Мы вышли из его дома и направились в бар Northeast Kingdom. Он был полон красивых хипстеров, которые жили в нищих городских кварталах на средства своих трастовых фондов. Я рос в бедности, полагая, что богачи хотят только одного – выглядеть богато и чувствовать себя богатыми. А теперь дети изобилия с помощью родительских денег старались выглядеть так, будто выросли на пособие. Я заказал пиво, а продавец здания с баром и вожделенным мною подвалом – содовую с кусочком лайма. «Мне любопытно», – сказал он. «Почему вы хотите купить мой бар?» Я хотел рассказать ему о своих претенциозных и якобы возвышенных помыслах. Мне нужно было место, где можно было бы переждать, как выразился Эмиль Мишель Чоран, проклятие жизни. Мне нужна была приветливая темнота. Кафе Тини было прекрасным, но слишком шумным для меня. В лофте было красиво, но слишком светло. Я не мог избавиться от мысли о том, что жизнь в мире без света – решит все мои проблемы. Я даже придумал название своего бара. Я бы назвал его «Slow Dive» – «Медленное погружение». Но на неоновой вывеске буква V была бы намеренно выключена или закрашена. Получилось бы «Slow Die» – «Медленная смерть». Внутри все должно быть темным и мягким, считал я, словно материнская утроба. Все это будет отказом от реального мира сразу после рождения. Мира, который оказался изломанным и шумным, требовательным и разочаровывающим. Вместо того, чтобы вываливать на дружелюбного, только что бросившего пить человека свои проблемы и мусор из головы, я просто сказал: «Мне кажется, что собственный бар – это забавно». «Знаете, поначалу это было очень, очень весело», – сказал он, глядя на свою содовую. «Но под конец стало совсем темно». Я не стал говорить ему, что для меня наличие темноты – аргумент в пользу покупки. За последние 2 десятилетия я заработал много денег и добился успеха, но понимал, что был не сексуальной рок-звездой, а человеческим мусором. Я родился никчемным, иначе зачем бы мой отец покончил с собой и бросил меня? И я вырос бесполезным, иначе зачем бы моей матери бросаться в объятия ужасных людей? Вечеринки, распущенность и платиновые пластинки не изменили сути дела. Я был неадекватен и нелюбим. И пришло время перестать притворяться, что это не так.